Глава 9. Пришлось работать в гордом одиночестве. Пистолет Макарова успокаивающе грел подмышку. Михаил выбрался за пределы балаклавы и взял курс на побережье. К норовому «Мустанга», кажется, привыкал. Главное — не расслабляться и крепче сжимать баранку. Мелькали знакомые заросли, плавали в дымке горы. В разрыве серых махин показалась гора Машная. Ее скалистую вершину окутывали перистые облака. Представил на минуту, выходишь покурить из центра связи и радионаблюдения, и весь в этих облаках. Признаться по совести, Кольцов никогда не верил, что НАТО ударит по Союзу ядерными боеголовками. Не совсем же дурные. Окончательно из ума надо выжить, чтобы сотворить такое. Существует понятие «паритет». Но одно дело визжать об агрессивности Советского Союза, ночую в уютном доме с лужайкой, и совсем другое — ползать по обломкам в противогазе под рухнувшей крышей дома своего где-нибудь в Лондоне или Вашингтоне. Зачем все эти чудеса света? Гигантские суммы вбуханы, вместо того, чтобы отправить их на рост благосостояния трудящихся. Но работа есть работа, он привык ее выполнять. Минут через 15 Михаил въехал в городок Охранное, остановился у киоска «Союзпечати» в тени грецкого ореха, вышел из машины, прошелся, мимо проезжали машины, окна в них были нараспашку. Удивительное дело, в киоске продавалась болгарская стюардесса. Купил на радостях три пачки, заодно газету «Известия», вернулся в машину. Спешки не было, требовалось все обдумать. Знакомые буквы в заголовках иногда помогали настроиться на нужную волну. И в курсе текущих событий нужно быть всегда. Советскую прессу приходилось читать между строк. Но хоть так. Михаил машинально перелистал газету. Ничего нового. Запущен спутник «Прогноз-9» для изучения реликтового излучения. Кто бы объяснил, что это такое. Принято постановление правительства о дополнительных мерах по расширению прав производственных объединений в планировании и хозяйственной деятельности. Назревал эксперимент по расширению самостоятельности предприятий. Саманта Смит прибыла в Москву. 10-летняя девочка из штата Мэн написала письмо Андропову. Почему СССР и США не могут подружиться? Вопрос был интересный. Юрий Владимирович пригласил девочку в Москву. Саманта приехала. Показали ей столицу, Ленинград, свозили в Артек. Путешествия освещали мировые СМИ. Девочке все понравилось, пообещал написать книгу о своей поездке в стан вероятного противника. Из свежих новостей лишь одна. 21 июля зарегистрировали самую низкую температуру на Земле за всю историю наблюдений. -89,2 градуса по Цельсию. Пингвинам у советской антарктической станции, видимо, было неуютно. Голова пришла в норму, мысли выстроились в боевой порядок. Он бросил газету на заднее сиденье, продолжил поездку. Развилку за Охранным проигнорировал, подался к стрижам. На КПП вышел из машины, показал сотруднику удостоверение. С пропуском проблем не возникло. Под штампом «Временный» значилась дата, которая еще не маячила даже в перспективе. «Постоянно здесь работаете?» — спросил Михаил. Работник, мужчина средних лет, кивнул. «Да, нас четверо. Двое стоят, двое отсыпаются. На выезде такой же пост, и там четверо». «Восемь здоровых бездельников», — мысленно прикинул Кольцов, извлекая из кармана сложный лист формата А4. Развернул, показал две фотографии не очень хорошего качества. Отпечатки с фальшивых паспортов семейства Гущиных. «Посмотрите внимательно. Не видели этих людей? Начиная с прошлого понедельника и по выходные. Могли быть поодиночке, могли быть вместе». «Да что-то не припомню», — пробормотал охранник, почесав затылок. «Внимательно посмотрите, подумайте, я вас не тороплю». «Точно не видел», — помотал головой страж шлагбаума. «На память не жалуюсь, лица запоминаю неплохо, но эти...» «Не видел!» «Погоди-ка, Степаныч!» Из будки выбрался молодой напарник, подошел в развалку, отобрал листок. Щурясь, вгляделся в смазанные лица. «Ну а что? Могу вас порадовать, товарищ. Были такие гости?» «Да не было!» — отмахнулся Степаныч. «А спорим были?» — возразил напарник. «На что спорим?» «Завтра обедом кормишь, Степаныч!» «Уверены, что не ошиблись?» — на всякий случай уточнил Михаил. «Качество снимков, мягко говоря, не лучшее». «Не сомневайтесь, товарищ!» — решительно заявил молодой человек. «Думаете, мы просто так здесь стоим, спим всеми днями?» «Точно были! Въезжали на «Жигулях», а ты, Степаныч, в это время за хлебом бегал. А когда это было?» Наблюдательный работник задумался. «Ну, в прошлый вторник или четверг. Вот здесь вам на помощь не приду, товарищ. Думаю, все же в четверг. Это вам принципиально?» «Расскажите все, что помните». «Да молодые такие, веселые, шутили много, обнимались. Я еще подумал, что молодожены. Сказали, что в гости едут к знакомым. Даже адрес назвали, вот только не припомню. Да и не обязан его запоминать. С пропусками у них полный порядок был. Фамилия одна на двоих. Гурьевы, Гарины, Гущины». «Точно!» — молодой человек заулыбался. «На «Жигулях» приехали, но машину особо не рассматривал. Мы, товарищ, только на пропуска смотрим, да на документы, удостоверяющие личность». «В какое время это было? Не отмечаете проезжающих?» «Не отмечаем. Нет таких распоряжений. Постоянно отмечать бы пришлось. Машины, особенно утром и к вечеру, одна за другой шастают. Люди с автобусов идут». «А что они натворили, товарищ?» «Ладно, не наше это дело. Темнело уже, когда эти двое нарисовались. Добродушные такие, улыбчивые. Вы поймите, не было никаких оснований их не пускать. Здесь не тюрьма, такие же люди живут, к друзьям ходят, гостей принимают. Главное, чтобы с бумагами проблем не возникло. Мы свои обязанности знаем». «Без претензий, дружище», — проворчал Кольцов. «Инструкции есть инструкции. Говоришь, веселые были, шутили. Назад когда поехали?» «Так не поехали они, товарищ. Точно не выезжали. Во всяком случае, через наш пост. Может, заночевали в поселке, а утром уже не наша смена была. Или через тот дальний КПП проехали», — парень указал подбородком. «Там развернулись и по объезду в город поехали». Михаил поблагодарил и въехал в поселок. Остановился через три дома, закурил. В режиме секретности явно зияли бреши. Умные люди ими пользовались. Опасения подтверждались. Гущины были в стрижах. Кого же вы, ребята, разбудили? Ходить опрашивать жильцов, кому заходили эти двое? Не будут они такими безрассудными. Прибыли в сумерках. Рабочий день на объекте уже заканчивался, но вряд ли еще кончился. Человеку нужно время доехать, войти в дом. Какие проблемы? Гущины могли остановиться, как он сейчас, сидеть в машине хоть до ночи. Главное, с глаз подальше. Кто будет интересоваться? Раз въехали, значит, имеют право. Патрули по поселку не ходят. Потом вошли в переулок, проникли в дом с заднего крыльца, сделав приятный сюрприз хозяину или хозяйке. Дальше дело техники. Соседи могли ничего и не видеть, и наверняка не видели. Решили свои вопросы, выехали через КПП на обратной стороне поселка, такие же добродушные, веселые. Гущина больше нет, его спутница где-то обретается. Есть еще и третий, который продолжает держаться в тени. Движение транспорта в поселке практически отсутствовало. Большинство населения работало, готовило объект к сдаче. От магазина отъезжал продуктовый фургон, видимо, разгрузился. За витриной маячили несколько человек, делали покупки. Снабжение в местных продуктовых точках, очевидно, лучше, чем где-нибудь в Саратове. УАЗ тащился по проезжей части, привлекая внимание редких аборигенов. Оторвалась от книги девушка в шортиках. Она сидела на качелях в окружении цветущего кустарника, проводила машину долгим меланхоличным взглядом. Еще одна особа, уже постарше, выгуливала шуструю баллонку, еле удержала поводок, когда та галопом бросилась под колеса. Мимо проплывали крыши неплохих особняков, здания попроще. Вспоминались слова капитана Ковтуна. «Здесь проживает этот, здесь тот». Сделал еще одну остановку. Напротив участка Родиона Львовича Белецкого. С этим товарищем было что-то связано. Но хоть убей, не мог понять, что... Заборы здесь были из прутьев, хозяева не скрывали свою жизнь. Ветви плодовых деревьев частично заслоняли обзор, зеленели лужайки, выделялся фрагмент крыльца. В глубине территории неказистое строение, за рубежом подобное называют флигелями, а в России — сараями. У соседей Белецкого между клумбами ходил зевающий мужчина в тельняшке и резиновых сапогах и поливал из шланга. Становилось жарко. Дорогу перед стоящей машиной перешел унылый черный кот, пристроился за обочиной. Из-под ограды выбрался еще один белый, пушистый, в коричневых пятнах. Поволокся защищать свою территорию. Два кота стояли друг напротив друга, фыркали, изнывая от жары. И драться не хотелось, и симпатии никакой. В итоге черный развернулся, потащился обратно. Белый зевнул, отступил под дерево и свернулся клубочком в тени. Хлопнула дверь в доме Белецкого. На крыльцо вышла женщина в сарафане. Разглядеть ее не позволяла густая листва. Она шлепала сандалиями по веранде. «Карина, ты что-то хотела?» — крикнула женщина. Отозвалась соседка с дальнего участка. Слова не различались. «Хорошо. Если что, я в бассейне. Потом еще по диссертации поработаю». Снова прошлепали сандалии, скрипнула дверь. Женщина вошла в дом. Видимо, супруга Родиона Львовича. Если память не подводила, Нина. Через минуту дверь опять открылась, вышла та же особа, спустилась с крыльца. Она была в темно-синем закрытом купальнике, на плече висело махровое полотенце. У особы была неплохая фигура, длинные ноги. Она прошла по дорожке вдоль дома, скрылась за углом. Очевидно, бассейн находился сзади дома. Михаил вздохнул. «Красиво жить не запретишь». «Или все же можно запретить?» Видимо, зарплата Белецкого окупала все с лихвой. Немного смутило слово «диссертация». Он запустил двигатель, поехал дальше. На выезде из поселка предположения о том, что «Жигули» выезжали через этот КПП, подтвердились. На этот раз пожилой сотрудник оказался памятливее молодого. В прошлый четверг лица с фотографией выезжали из Стрижей. Вежливые, приветливые, сказали, что ездили к друзьям. Вопросов не возникло. Спиртным от молодых людей не пахло, значит, сторонники здорового образа жизни. Выехали они из поселка примерно в половине 10 вечера. Элементарный расчет подсказывал, пробыли они в Стрижах не менее 3 часов, то есть долго. Кому заезжали, не ясно. Можно попробовать выяснить, но не факт, что удастся. А человек, принимавший гостей, насторожится. В раздумьях он развернулся и выехал на грунтовку, ведущую к горе Мошной. Машина затряслась, задребезжали рессоры. Расследование хоть и медленно, но продвигалось. И время потратил не зря. Кого навестили в Стрижах господа Гущины? Список, в общем-то, небольшой. Дорога была пустынна в оба конца. Змеилась между курганами. Гора Мошная медленно приближалась. Михаил плавно съезжал с косогора, придерживая педаль тормоза. Покрытие дороги было неважным, неприятности не требовались. Внизу в долине лежал заброшенный татарский поселок, десяток занесенных песком построек из ракушечника. Перед ним пересохшая речка, каменный мостик, способный выдержать даже танк, заросли ивняка вдоль берега. На другой стороне поселка невысокий обрыв, кусты. Он почти съехал с горки, как заметил смазанное движение прямо по курсу. Кто-то с горочки спустился. Вроде смахнул кто-то с обрыва, припустил в поселок. А в следующее мгновение все пропало. Если там кто-то и был, то его закрыли постройки. Мимолетное видение. Всматриваясь в перспективу, Михаил невольно сбавил скорость. Яркое солнце слепило глаза, все рябило. Засада? Или приступ паранойи? Но человек там был, а потом пропал. Возможно, до сих пор бежал к поселку, чтобы занять удобную позицию для стрельбы. Будет или нет вторая жизнь — вопрос открытый. Он и в первый еще многого не доделал. Остановился, сдал назад, круто повернул вправо и двинулся по берегу иссохшей реки, и метров через 40 загнал машину в прибрежный кустарник. Упругие ветви стучали по крыше, бампер уперся во что-то податливое. Михаил покинул машину, побежал к поселку и спрятался за подвернувшейся горкой валунов. Если почудилось, уж как-нибудь переживет. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Плавно извлек пистолет, высунулся из-за камня. В горле пересохло, немела кожа затылка. Почудиться не могло. Посторонний в поселке присутствовал. Очередная серия с покушением. Значит, его пасли, висели на хвосте. Но вряд ли в Стрижах, это уже сверхнаглость. Сопровождали по параллельной дороге. Дождались, пока он выйдет из поселка, и проскочили перед ним. Удобнее всего устроить засаду в поселке, где никого нет, выстрелить из окна по водителю, проезжающей мимо машины. Взмокла рубашка. Подобный сценарий крайне не устраивал. Поселок был рядом. Взгляд скользил по руинам из ракушечника, обмыленным оградам из того же стройматериала, засохшим деревьям. Незнакомец не появлялся. Возможно, он успел занять позицию, но мишень не появлялась. И что теперь у него на уме? Из поселка, спрятанную в кустах, машину не увидеть, по крайней мере, с северной стороны. Текли минуты, в унылом пейзаже ничего не менялось. Налетел ветер, поднял облако песка и пыли. Через минуту снова все стало ясно и прозрачно. Возвышались убогие постройки с продавленными крышами, зияли глазницы окон. Со стороны казалось, что они выстроились в линию. На деле же были хаотично разбросаны. Человек не появлялся, значит, фигура была не случайная. Решение не приходило. Ждать, кто кого перетерпит? Чужак убежит, откуда прибыл. Заметишь только силуэт, а там ищи ветра в поле. Терпение уже лопалось. Как сказал бы Гриша Вишневский, заново надуй. Самое время поставить себя на место злоумышленника. Не успел. Раздался шум двигателя, и возник маловместительный пассажирский автобус ПАС-672, окрашенный в ярко-песочный цвет. Он вез десяток пассажиров на объект. Видимо, шел через охранное, через стрижи. На верхней точке горки водитель сбавил обороты, на нейтралке покатился под горку, головы пассажиров мерно покачивались, поднимая клубы пыли, автобус ехал мимо поселка. В этот момент майор выскочил из-за каменной горки, побежал, пригнувшись к ближайшему строению. Прижался к стене, перевел дыхание. Такое ощущение, что находился в разрушенном бомбой кишлаке. Сместился по стеночке, глянул за угол. Строения теснились, чернели оконные провалы, деревянных элементов практически не осталось, только где-то окантовка дверных и оконных проемов. Он перебежал, сел на корточки за разваленным колодцем, прислушался. Заманивали? Ну что ж, он с удовольствием клюнет на эту удочку. Плавно перевел затвор пистолета, сжал рукоятку, снова перебежал. В глубину поселка вел узкий проход между корявыми стенами. Он шел, крадучись, поглядывал под ноги, стараясь не наступить в какие-нибудь засохшие фекалии. Снова налетел порывистый ветер, как ни кстати. Он свистел между строениями, как в трубе. Песок сыпался за шиворот. Михаил застыл, дожидаясь затишья. Сделал несколько шагов. Добрался на цыпочках до раздавленного крыльца. Дорога проходила рядом, на обратной стороне. Данное сооружение было идеальным для засады. Водителя можно снять практически в упор, но вряд ли там кто-то ждал. Он сел на корточки, заглянул внутрь, стараясь это делать через мушку прицела. В постройке царило запустение. Грязь, мусор, пол продавлен, какие-то черные дыры, обломки рухнувших перекрытий. Он проследовал мимо проема, и вдруг в сооружении что-то скрипнуло. Спина похолодела. Прижался к стене, прислушался. Снова скрип. Кто-то переступил с ноги на ногу. Михаил поднял пистолет, прижав локоть к боку. «И чего мы там сидим? Ждем у моря погоды?» «Выброси оружие и выходи с поднятыми руками!» — отчетливо произнес он. Тишина стояла несколько секунд. Потом изнутри прогремел выстрел. Стреляли из мощного охотничьего карабина. Заряд пробил стену в нескольких сантиметрах от плеча, взметнулась пыль, полетели обломки ракушечника. Чуть левее Михаила продырявило бы насквозь. Трясло нешуточно. Волосы стояли дыбом. Он прыжком ворвался в проем, стал стрелять внутрь, ни черта не видя. Выпустил 4 пули, рывком вернулся на исходную косяку. Противник произвел еще один выстрел, не достигший цели. В строении творился какой-то кавардак. Метался человек, катились камни, выпавшие из стен. Хрустело и ломалось трухлявое дерево. Похоже, неизвестный забрался на подоконник и, судя по звукам, спрыгнул вниз. «Уйдет ведь!» Майора перехитрили, поздно сообразил, что попался на удочку. Он бросился в проем, влетел внутрь. Надо же так повестись! Противник по-прежнему был здесь, лишь пустил пыль в глаза. Шевельнулось что-то в углу за горой мусора. Этот тип сидел на корточках. Ни лица, ни фигуры, только что-то размытое сквозь соленый пот в глазах. Кольцов хоть в этой ситуации не дал маху. и сделал прыжок, спасаясь от пули. Под ноги, к сожалению, не смотрел. Выстрел прогремел оглушительно по всем барабанным перепонкам с размаха. Яму под ногами он обнаружил уже во время падения. Возможно, там был старый погреб. Трещали доски, сыпалась сухая земля. Михаил падал в черную яму, и в голове оставалась лишь одна забота — не выпустить из рук пистолет. Все плохо, это понятно. Но если выпустит, то полный конец. Он провалился метра на два, ударился спиной, плечом, в затылке вспыхнула боль. Перед глазами плясали круги. На десерт перепало доской. Все бы ничего, но из доски торчал ржавый гвоздь, который впился в бок, и от боли стало совсем муторно. Но пистолет не выронил, сжимал его силой. В обойме остались 4 патрона. Приходить в чувство надо было немедленно. И он пришел, отбросил от себя доску, перевернулся на спину. Все болело, но двигаться мог. Майор лежал на земляном полу среди комьев глины и обломков ракушечника. Над головой рваная дыра. Завис недоломанный, изъеденный плесенью брус. Промелькнула странная мысль. Вряд ли он сегодня попадет на объект. Кто-то подходил. Хрустела каменная крошка под ногами. Впечатление производил. Страшнее хотел казаться. Майор вытянул дрожащую руку с пистолетом. Противник остановился, видимо, размышлял, что делать. В поле зрения он не показывался. Но вот что-то образовалось, зашевелилось. Палец надавил на спусковой крючок. Отдача ударила почему-то по горлу. Мог бы этого не делать. Уловка стара, как Ветхий Завет. Панамка на конце ствола. Головной убор сдуло пулей, и злоумышленник глухо выругался. Вроде мужчина. Логично. Не вечно же бабе за всю банду отдуваться. Появился ствол карабина. Михаил произвел второй выстрел. В ответ громыхнуло. Как чувствовал, откатился в угол, и пуля пропорола грунт, где он только что лежал. Снова палец оттягивал спуск, обойма опустела. Мужчина глухо матерился, пятился, кажется, споткнулся, охнул от боли. Пользуясь заминкой, Кольцов сменил обойму, передернул затвор. Лежать надоело, привстал на корточки, прижался спиной к земляной стене. Злоумышленник начал нервничать, сбрасывал в подвал все, что было под ногой. Огрызки ракушечника, доски оба молчали. «Что тут скажешь?» Михаил закрылся руками. Падало в основном мимо, но все же пару раз перепало. «Прыжок!» Незнакомец снова начал палить. Карабин был полуавтоматический, позволял отстреливать патрон за патроном. И снова интуиция не подвела. «Где же раньше эта баба обреталась?» Поддался в сторону, прилип к стене. Пропала резкость, он видел лишь невразумительное пятно. Бахали выстрелы, пламя вырывалось из ствола. Оба орали выступление, без слов, даже без ненормативной лексики, просто от избытка адреналина. Кольцов тоже выстрелил раза 3-4. Наверху что-то падало, гремело, преступник хрипло дышал, сбрасывать уже было нечего, и патроны, судя по всему, заканчивались. Или уже закончились. Чужак догадывался, что офицер госбезопасности еще не отстрелялся. Осталось кое-что. Ситуация обхохочешься. Ни тот, ни другой не могли ничего сделать. Но время играло на майора. Выстрелы могли слышать либо на объекте, либо на КПП в Стрижах. А мобильные тревожные группы умеют быстро перемещаться. Глухо рыча, злоумышленник покинул помещение, спрыгнул с крыльца, заскрипела глина. И поди удостоверься, на самом ли деле он ушел. Михаил, затаив дыхание, слушал. Но что услышишь из этого подземелья? В любом случае, противник не мог ждать вечно. Прибудут люди с оружием, а до Косогора, за которым он, вероятно, оставил машину, еще нужно добежать. Майор выбирался из ямы по обломкам балок, его голова и пистолет возникли над полом. Оперся рукой, подался в бок, перекатился, полежал, вращая стволом, поднялся на корточки. Входной проем проигнорировал, вывалился в окно, перебежал. Ныли кости, рубашка прилипла к плечу, похоже, полным ходом шла кровь. В бессилии опустился на землю, привалился к строению. Под боком пролегала дорога, пустая в оба конца. Голова трещала, как поленье в печке. Пошатываясь, он пошел вдоль дороги. За поселком сменил направление, передохнул на знакомой горке. В спину не стреляли, и на том спасибо. Отчаянным рывком он добрался до машины, взгромоздился на водительское место. Кости вроде не сломал, но бока намял основательно. Шишка расплывалась на затылке, саднила плечо, тянула в сон, но он держался. Как назло, ни одного транспортного средства на дороге. Но система беспроводной связи работала. Да будет благословен тот добрый человек, что ее изобрел. Палец срывался, набирая номер. Дежурный не сразу вник в проблему, переспрашивал, задавал глупые вопросы. Хотелось огреть его трубкой по голове, да возможности не было. Затем со стороны объекта 220 прикатил грузовичок, набитый военными. Долго ехали, но откуда им знать, где стреляли? Солдаты срочной службы выпрыгивали из машины, с опаской входили в поселок, держа автоматы наперевес. Михаил надавил на звуковой сигнал. Пронзительный рев порвал тишину. Военные возвращались на дорогу, вертелись как волчки. Михаил продолжал сигналить, выбивал что-то из азбуки Морзе. Его засекли, несколько человек припустили к машине. Первым возник ушастый мальчишка-маломерок с девственно чистыми погонами. Спрятался за холмиком, выставил автомат. Хорошо, что без предупреждения не стал стрелять. Майор дрожащей рукой показал удостоверение. Сначала закрытое, а когда автоматчик рискнул подойти, в развернутом виде. Подмога из отдела подошла через полчаса. Он устал воевать с бинтами, пытаясь обмотать кровоточащее плечо. Цокал языком капитан Ковтун, что-то спрашивал. Михаил вяло отвечал. На месте происшествия уже работали криминалисты. Да что толку? «Боюсь ошибиться, товарищ майор», — сказал Ковтун. «Поскольку не с Азов участвую в этом деле. Но вы уже несколько раз сталкивались с преступниками и до сих пор не запомнили их лица?» «Да». «Решил не нарушать заведенную традицию», — вяло отозвался Кольцов. «Успеем еще, налюбуемся». Состояние было отвратительным. По-прежнему тянуло в сон. Ковтун вез его на УАЗике в балаклаву и не пропустил, зараза, ни одной ямы. Мысли мельтешили, сменяли одна другую. Кто знал, что он один поедет на объект? Да тот же Ковтун наверняка знал, просто прикрывался какими-то делами. Чем не паранойя? Матвей Вашов знал. Впрочем, этот болезнью не прикрывался, сопли из него текли самым натуральным образом. Не сходит ли он с ума? Охранники на обоих КПП в Стрижах? А эти тут при чем? Они бы не успели сообщить. Вернее, сообщить бы успели, а вот подготовить встречу... Чушь непроходимая. Преступник изначально ехал за ним, обогнал в охранном, когда майор стоял у киоска «Союз Печати», а дальше действовал по ситуации и по интуиции. До балаклавы доехали без новых обстрелов. С центральной дороги Ковтун свернул в смутно знакомые дебри. Михаил забеспокоился. «Эй, ты куда?» «Отдел в другой стороне». «А вы догадаетесь, Михаил Андреевич?» Ковтун злорадно ухмыльнулся. «Сейчас завезу черт знает куда, и будете знать». «Подожди, это же больница». «Это приказ, Михаил Андреевич. К сожалению, не мой. Я еще не в том положении, чтобы вам приказывать. А приказ полковника Науменко. Вы даже не помнили, как я ему звонил. Видели себя в зеркале? Вот и не смотрите. Зрелище унылое. Ну, мы же не фашисты, право слово, товарищ майор». Дальнейшее помнилось смутно. Он смирился, верил свою судьбу в воле Рока. Машина въехала в открытые ворота. Отобрать ключи от машины он все-таки сумел. В противном случае решительно отказывался посещать медицинское учреждение. Встреча с эскулапами была неизбежна. Это понял бы даже человек, на дух не выносящий больниц. «Как вы себя чувствуете, молодой человек?» — сочувственно справлялась местная медицинская светила при первичном осмотре. «Признаюсь честно, доктор, пока еще что-то чувствую», — отшучивался Михаил. «Вот и отлично», — приговаривал врач. «Чувство юмора на месте, а остальное приложится». «Устали вы, милостивый государь, очень устали. Ваш организм буквально стонет от такого небрежного с ним обращения. У вас вывихнуто плечо, отбиты ребра, селезенка, душевная гематома на затылке, а также многочисленные ссадины и ушибы. Вы не в скифских курганах проводили исследования? Говорят, эти воины иногда возвращаются в виде воинственных фантомов. А если серьезно, то мы обработаем ваши раны, наложим бандаж, вправим руку. Надеюсь, вы не будете при этом кричать и угрожать. Что там у вас торчит из-под куртки? Уберите и сделайте так, чтоб я этого не видел. Рекомендую, молодой человек, пару ночей провести в нашем странноприимном заведении». Пара ночей — это чересчур. В мире могли произойти катастрофические события. Но покинуть больничные стены оказалось непросто. Особенно после того, как безжалостные руки эскулапа вправили конечность. Несколько часов он валялся в палате, баражируя между сном и явью. столь чувствительно еще не прилетало. В этот день его вполне могли убить. В палату заглянул милиционер в форме, вежливо поздоровался и пропал. Отметилось без участия, его охраняют. Видимо, проинформированный Науменко связался с милицией. Чисто формальная мера, когда убийца-то останавливала. Пистолет лежал в прикроватной тумбочке. Расставаться с ним не хотелось. Если хотят убить, значит, он движется в верном направлении. Осталось только разобраться, куда он все-таки движется. С ужасом смотрела знакомая темноволосая медсестра, когда он с бессмысленным взором тащился мимо медицинского поста. Эту дамочку он мысленно окрестил ангелом смерти. Почему ее еще не уволили? В стране закончились медсестры? Вход в палату, где коротал деньки капитан Косых, преградила еще одна особа в белом халате. «Мужчина, вы не можете просто так заходить, куда вздумается? Пропускают только родные и близкие. Вы родной или близкий?» «Намекаете, что больной уже умер?» Он тактично отстранил работницу и вошел в палату. Николай, по счастью, был жив, но чувствовал себя неважно. Уже объяснили. Возомнил себя здоровым, пошел гулять и хлопнулся в обморок. Швы разошлись. «О, черт! Нашего полку прибыло!» — прошептал Косых. «Что, Михаил, догнала-таки тебя бандитская пуля?» «Догнала и перегнала», — уверил майор. «Все в порядке, дружище, просто временная утрата трудоспособности». «Отчитывайтесь, капитан. Долго еще намерены койку давить?» Советчик в этот час из коллеги был неважный. Стихийное совещание в больнице дельных мыслей не добавило. Михаил вернулся в палату, повалялся без дела. Состояние улучшилось, по крайней мере, удалось самого себя в этом убедить. Бандаж давил, плохо дышалось, но двигаться получалось. Сознательности явно не хватало, чтобы подлеживаться дальше. Все свое находилось в палате, в шкафчике, и он одевался, испытывая сильное головокружение. Забрал пистолет, таблетки, побрел на выход. Милиционер пытался заступить дорогу, делая жалобные глаза. Пришлось напомнить, где работает сбегающий из медучреждения больной. Медсестра в погоню не бросилась, даже обрадовалась. Далеко за полночь он доехал до гостиницы, поставил машину у крыльца. Дежурный администратор начал было возмущаться, мол, что за хождение посреди ночи, но быстро заткнулся по естественным причинам. Гостиница спала. Видимо, спала и Полина у себя в номере. Михаил постоял у двери. Нет, не было сегодня расположения к склеиванию разбитых сердец. И он открыл свой номер. Убийцы с охотничьими карабинами в окно не прыгали. Задернул шторы, худо-бедно разделся, рухнул в койку, не забыв сунуть под подушку пистолет. На следующий день его тошнило, он еле ползал и глотал таблетки. Мысли вернуться в больницу гнал поганой метлой. Во рту ночевал эскадрон гусар летучих, мысли о еде гнали к унитазу. Вроде приходил ковтун, выражал глубокое сочувствие, но все это помнилось смутно. Вечером собрал волю в кулак, спустился в столовую, заставил себя поесть. Странно поглядывала Полина, словно собиралась подойти, справиться о самочувствии, но не подошла. В номере он уснул беспробудным сном, и только к рассвету начал приходить в чувство, прислушиваясь к сигналам из организма. В отделе кипела работа. Матвей уже не чихал, а если очень хотелось, судорожно тер переносицу пальцем. Ковтун перекладывал папки с места на место, с интересом покосился на выздоравливающего. «Милости просим, Михаил Андреевич. Не рано?» «Некогда болеть. Дело стоит. Зацепок как не было, так и нет. Что с новостями?» «Новостей тоже нет», — отчитался Ковтун. «Наблюдается подозрительное затишье. Происшествие в городе не зафиксировано. Последнее — это то, что случилось с вами по пути на объект. Вы, кстати, в курсе, что вам невероятно повезло?» «На объекте за истекшие сутки также ничего не случилось. Работы идут по плану, за фигурантами ненавязчиво наблюдают. В подозрительные отношения никто из них не вступал». «Что по Белецкому?» «А что у нас с Белецким?» Капитан помедлил с ответом. «Вы так интересуетесь этим товарищем? Работа, дом, жена. Что с ним не так, товарищ майор?» «Чувствую». «Не все подается объяснению, капитан. Когда-нибудь поймешь. Черт, я должен пообщаться с ним и его близкими. Связь с объектом имеется? Позвони, мне нужен майор Журавлев, заместитель начальника охраны». Связаться с упомянутым товарищем удалось только через час, когда он вернулся с подконтрольной территории. «Да, узнал, Михаил Андреевич. Не сказать, что абонент прыгал от восторга, но вел себя учтиво. Можете говорить, эта линия защищена. Дошла информация, что с вами произошли крупные неприятности». «Произошли бы крупные, ты бы со мной не разговаривал, Павел Викторович. Рядовые, можно сказать, неприятности. Все в прошлом. Ты же в курсе всех перемещений значимых лиц? Белецкий на выходные никуда не собирается». «Белецкий?» Журавлев был озадачен. «Пока не сообщал. Обычно о намечаемых поездках сообщают за сутки». «Подожди, Михаил Андреевич. Вспомнил. А вряд ли Белецкий куда-то соберется. В субботу у его дражайшей половины день рождения. Шумно отмечать не буду, так несколько человек. Нина Георгиевна не любит дни рождения. Сестра с мужем придут, они живут рядом. Может быть, другие соседи заглянут. Я тоже появлюсь. Впрочем, исключительно по долгу службы. Возможно, появятся большие люди. Петр Ильич, Людмила Михайловна. Мой шеф Даниил Федорович». «Дата круглая?» «Не знаю», — простодушно отозвался Журавлев. «Тебе принципиально? Тогда давай считать. Если Белецкому 49, а супруга младше его на 15 лет, не круглая». «Павел Викторович, буду должен», — взмолился Михаил. «Помоги туда попасть. Ну, чтоб не шарахались от меня». «Вот так заявочка», — Журавлев задумался. «Ну хорошо, надо подумать». «Заметь, Михаил Андреевич, я даже не спрашиваю, зачем тебе это нужно. Вам, московским, виднее. Но своим лучшим другом я тебя вряд ли представлю. Не поверят. Усиление охраны ответственных за сдачу объекта лиц устроит? Или тебе обязательно нужно сидеть с гостями за праздничным столом?» «Не обязательно, Павел Викторович. Именно так и сделаем. Спасибо». Важных лиц действительно охраняли. У ограды на противоположной стороне дороги стояла серая «Волга» с двумя задумчивыми пассажирами. Бывало, их УАЗ на ее фоне смотрелся разбитым корытом. Михаил пристроился перед ней, чтоб присматривали. Заглушил двигатель, выбрался из машины, забрал с заднего сиденья внушительный, но легкий сверток, хлопнул дверцей. «Особое приглашение, Павел Викторович. Представишь меня, имениннице?» Журавлев всю дорогу вел себя непринужденно и вдруг стал каким-то отрешенным, неохотно слез с пассажирского сиденья. Не сказать, что он выглядел нарядно. Поношенный рабочий костюм, верхняя пуговица клетчатой рубашки расстегнута, кобура под мышкой не то чтобы демонстративно выпячивалась, но и не пряталась. «Давай уж сам представляйся, Михаил Андреевич. Не сложилось у меня с Ниной Георгиевной. Бывает такое, взаимная антипатия называется. В дом пойду, но это моя работа, так что рассчитывай на собственные силы». Журавлев добежал до «Волги», перекинулся парой слов с сотрудниками. Происшествие, разумеется, не отметили. Помимо надзора за объектом 220, в обязанности Павла Викторовича входило обеспечение безопасности жителей Стрижей, а также ненавязчивое слежение за их бытием. Первая зарубка в голове. Что он там не поделил с супругой главного инженера? «Прошу, Михаил Андреевич». Журавлев перешел дорогу и с манерной услужливостью открыл калитку. «Входите, не стесняйтесь. Будьте как дома. Хозяева предупреждены. А я здесь побуду. Позднее приду. Засвидетельствую свое почтение Родиону Львовичу». Кольцов прошел на участок, стал с любопытством осматриваться. Внутри был аккуратный садик, обширная лужайка. Нина Георгиевна явно экспериментировала, выращивала диковинные цветы, несколько видов стелющегося можжевельника. Вряд ли Белецкий в этом участвовал. Времени у Родиона Львовича хватало лишь на то, чтобы осмотреть труды жены. Территория была приличной, ухоженной. Переплетались дорожки, засыпанные галькой, похожие на шоколадное дроже. В левом углу участка находилась беседка, увитая вьюном. Справа засыпанная гравием автомобильная стоянка, на которой не было ни одного авто. От соседских взоров защищали персиковые деревья. Во владениях Белецких было много цветов. Дом не то чтобы особняк, скромной конфигурации и вместительности, но весьма неплох. Двухэтажный, с намеком на архитектурное излишество на фронтоне. Дом был выкрашен в синий цвет, оконные рамы и наличники поблескивали белой эмалью. Мелькнула мысль, а ведь жилище государственное. Закончится работа, закончится и жизнь в раю. Не жалко будет расставаться. Журавлев сосредоточенной миной мотал круги по стоянке, потом вышел за калитку. Сунув сверток под мышку, майор вошел в дом. Где-то справа смеялись и шумно разговаривали люди, играла музыка, оркестры под управлением Поля Мариа и Джеймса Ласта. Вносить сумятицу в честную компанию пока не хотелось. Помявшись, Михаил свернул из коридора влево, вошел в небольшую уютную гостиную с мягкой мебелью и ковром на полу. Хорошо, что ноги вытер на крыльце. Здесь никого не было. Народ шумел в другой части дома. Привлекли фотографии на стенах. Каждое фото было вставлено в рамочку. Чувствовалось, что это не просто картинки. Практически на всех фотографиях был запечатлен Белецкий. Просто культ личности, гения инженерной мысли. На старых снимках он был значительно моложе, позировал с молодыми людьми, сидел у костра на берегу Таежной реки, демонстрировал пойманную щуку. Симпатичная девушка заглядывала в объектив, показывала три растопыренных пальца, видимо, исполняла три желания по его хотению. Два из них определенно сбылись, связал свою жизнь с этой девушкой и стал крупным специалистом своей отрасли. Родион Львович с ребенком, Родион Львович с собакой, Родион Львович за праздничным столом с коллегами. Крупное фото Родион Львович и повзрослевшая, и даже постаревшая девушка с растопыренными пальцами. Трогательное фото, у обоих на лицах застыли печальные улыбки. Снимок был сделан несколько лет назад, Белецкий изменился не сильно. За спиной деликатно покашляли. Кольцов обернулся. Неслышно подошла женщина лет 35, темноволосая, с приятным, немного худощавым лицом. Пару дней назад именно она мелькнула за ветками плодовых деревьев. Особо неплохо смотрелась в облегающем однотонном платье, короткая стрижка, челка, немного затуманенные, но внимательные глаза. «Здравствуйте», — вежливо сказал майор. «Кольцов Михаил Андреевич. Прошу прощения, что вот так ворвался к вам на праздник, но того требует служба. Надеюсь, что меня поймут. Вовсе не собираюсь вам мешать». «Все в порядке, не извиняйтесь», — пожала плечами особо. «Мы прекрасно понимаем, где живем и работаем, и какое значение имеет то, что делает Родион Львович. Будьте как дома. Вы заметно напряжены, Михаил Андреевич. Нас предупредили о визите человека из Москвы». Взгляд невольно скользнул по фотографии. С дамой, прильнувшей к плечу Белецкого, устоявшей перед ним гражданки, было мало общего. «А это, прошу простить...» «О, это умершая жена Родиона Львовича!» Барышня сочувственно поджала губы. «Ангелина Кирилловна, несчастный случай произошел 5 лет назад. Снимок был сделан незадолго до трагедии. А вы? Еще раз прошу простить. А я живая жена!» Особо вздохнула, но в глазах поселилась лукавинка. «Нина Георгиевна Белецкая, в девичестве Рязанова». «О, так это вы сегодня новорожденная». Михаил развернул букет белоснежных роз, за которыми пришлось бегать по всей балаклаве, и с галантным поклоном вручил имениннице. «С днем рождения, Нина Георгиевна! От себя, так сказать, и от столичного руководства. Оставайтесь такой же молодой и красивой, как сейчас. Всех вам благ, успехов, счастья». «Боже, какая прелесть!» — восхитилась именинница и погрузила нос в ароматный букет. Засмеялась, когда стало щекотно. Потерла нос. «Спасибо, Михаил Андреевич. Это просто чудесно». В каждом доме свои странности. Обилие фотографий покойной жены немного смутило. Видимо, Нине Георгиевне стоило посочувствовать. Впрочем, она не походила на человека, требующего сочувствия. Обняла букет. Он ей явно понравился. Улыбнулась приятной улыбкой. «Понимаю, о чем вы подумали. Бледная тень, второй план, все такое. Уверяю вас, это не так. Мы с Родионом любим друг друга, и это ни для кого не секрет. Но он сильно переживал после трагической кончины Ангелины Кирилловны, был очень к ней привязан и лишь чудом выкарабкался из депрессии. Они знали друг друга 4/4 века. Это не шутка. Я не против всего этого, правда». Глаза женщины говорили об обратном, но она смирилась. «Память есть память. Я ведь находилась в разводе, когда на научной конференции в Ленинграде впервые встретились с Родионом. Начали встречаться, ну, в общем, вы понимаете. Поженились, и как в том анекдоте, молодая оказалась немолода». Нина Георгиевна засмеялась, обнажив белоснежные зубы. «Не наговаривайте на себя», — улыбнулся Кольцов. «Вы молоды и очаровательны». «А вы такой галантный, Михаил Андреевич!» Он украдко изучал стоящую перед ним особу. Нина Георгиевна не флиртовала, просто была приветлива и учтива. Супругам их действительно связывали нежные чувства, по крайней мере, ее. Насчет Белецкого неизвестно. Трудно судить о человеке, женатом на работе. «Хотите пройтись по дому?» — спросила Нина. «Или желаете быть представлены нашим немногочисленным гостям?» «Даже не знаю», — смутился Кольцов. «Я не гость», — ввалился без приглашения. «Не хочу смущать вас и ваших друзей». «Погуляйте», — пожала плечами собеседница. «В этом доме сухая казенная обстановка. Мы, конечно, пытаемся ее оживить, но это государственное жилье, предоставлено временно. А жаль!» Нина вздохнула. «В Крыму так чудесно, такой божественный воздух. Мы нисколько не скучаем ни по Москве, ни по Ленинграду. Дальше по коридору кабинет Родиона Львовича. За ним мой кабинет. Наверху спальня плюс еще одна комната, гостевая, но она, как правило, пустует. Вы тоже работаете?» «Вы упомянули свой кабинет». «Ну, не так, чтоб хожу и зарабатываю деньги, но от безделия точно с ума не схожу. Я окончила физико-математический факультет, после защиты дипломной работы поступила в аспирантуру, занималась наукой. Раз в полгода навещаю своих руководителей в столице, получила предложение защитить кандидатскую диссертацию. Сначала испугалась, но потом, знаете, как пел Боярский, «Pourquoi pas?» В доме есть все необходимые материалы, муж помогает». «Надеюсь, это не физика твердых тел», — вырвалась машинально. «Простите?» — удивилась Нина Георгиевна. «О нет, не обращайте внимания», — спохватился Михаил. «Это так. Дела давно минувших дней». «Предание старины глубокой», — кивнула новорожденная. «Там вы и споткнулись, после чего сменили сферу деятельности. Я занимаюсь волновой механикой. Другое название — квантовая механика. Рассчитываю посвятить свою жизнь фундаментальным исследованиям». «Изучаете природу в масштабе атомов?» — сумничал Кольцов. «О, а вы не настолько безнадежны!» — засмеялась Нина. «Прыгал по верхушкам», — признался Михаил. «Хватило 2 лет, чтобы понять, насколько я далек от науки, а наука от меня. Каждый должен заниматься тем, что ему ближе, а обрывки знаний хуже невежества». «Какие золотые слова!» — восхитилась, входя в гостиную, интересная фигуристая дама. Года на 3-4 старше Нины, с немного грубоватым, но выразительным лицом, с таким же голосом. «Вот ты где, Нинок! А мы заждались. У нас новый гость!» «Карина Солнцева, моя двоюродная сестра», — представила гостью Нина. «Живут с мужем по соседству, он за тем окном». «Точно! Любимая двоюродная сестра», — подтвердила дама. Она носила вызывающее платье с блестками и смелым вырезом. «И была бы еще роднее, находясь где-нибудь подальше. Верно, Нинок?» «Это мы так шутим». Дама блеснула хищными зубами. У нее были пышные темные волосы. «Карина Артуровна!» — протянула она руку. В черных глазах зажглось любопытство. «Вы новый сотрудник Родиона? Боюсь, прежде вас не видела». «Михаил Андреевич». Кольцов учтиво пожал протянутую ладошку. «Не то чтобы сотрудник, я скорее консультирую по вопросам безопасности». «Консультант, значит?» Карина внимательно смотрела ему в глаза. «Ну что ж, очень приятно, товарищ консультант». «Так, Нинок, ты иди», — распорядилась Карина. «Не забывай, что тебя ждет муж. А я попробую развлечь нашего гостя». «У тебя там, кстати, тоже муж», — подметила Нина и прыснула. «Ты постоянно об этом забываешь». «Правда?» — задумалась Карина. «Да, сестренка, вероятно, ты права. Вряд ли Костик успел соскучиться, но кто его знает. Тогда давайте все вместе пройдем в столовую и продолжим начатое. Михаил Андреевич ведь не будет возражать?» Она посмотрела на него смелым взглядом, потом повернулась и вышла из гостиной, призывно покачивая крупными бедрами. «Ох уж эта сестрица!» — прошептала Нина. «Она такая. Карину нужно принимать, какая она есть. Немного экстравагантная, немного вульгарная. Может, пошутить не в тему. Но они с мужем хорошие люди. Константин занимается снабжением, работает под руководством Людмилы Михайловны Юдиной. Можно сказать, ее правая рука. Карина руководит копировальной службой, отвечает за множительную технику, включая новые ЭВМ и старые Ундервуды. Вы не думаете, будто их приняли на эту работу благодаря родственным связям? Разве что чуть-чуть». Нина смущенно улыбнулась. «А специалисты и вправду первоклассные. Мой муж не даст соврать». В гостях на текущий момент была лишь одна семейная пара, упомянутые Солнцевы. Родион Львович Белецкий выпивал с широколицым улыбчивым товарищем, у которого смешно торчали непричесанные волосы. Чокнулись рюмками с коньяком, выпили, стали энергично закусывать. Мужчина грубовато похохатывал. Супруги Солнцева, похоже, стоили друг друга. Про таких говорят два сапога пара. «На минуту нельзя оставить», — всплеснула руками Карина. «Мы тут, значит, производим материальные блага, а они потребляют». «Михаил Андреевич, присаживайтесь к столу, не обращайте внимания на этих выпивох. Давайте я вам что-нибудь положу. Вот здесь у нас зимний салат. Не подумайте только, что осталось с Нового года. Вот это замечательная жареная селедка. Держу пари, вы такой еще не ели». «Не ел», — признался Кольцов. «Положение безвыходное», — объяснила Карина. «Сегодня день рождения нашей Ниночки. Значит, на столе должно присутствовать только то, что она ест. А Ниночка не любит рыбу. То есть вообще никак и никогда». «Не люблю», — подтвердила Нина Георгиевна. «Вообще никак и никогда». «Ест только жареную селедку», — продолжала Карина. «Вот не вру, честная и благородная. Почему? Науке неизвестно. Но ест с большой охотой и мужа на нее подсадила. Может, это как-то связано с неким психическим расстройством?» «Сама ты психическое расстройство», — проворчала Нина. «Родион, скажи ей». «Но так и есть любимая». Белецкий подмигнул Карине, предварительно мазнул взглядом по непрошенному гостю. Тень беспокойства пробежала по его лицу. «Из всего морского и речного изобилия ты ешь только жареную селедку. Впрочем, признаю, ты готовишь ее великолепно. Ты вообще отлично готовишь. Надеюсь, мы не умрем сегодня с голоду». Кухонная зона совмещалась со столовой. Нина Георгиевна уже что-то резала, сгребала ножом в хрустальную вазочку ингредиенты салата. Забралась в холодильник, стала вытаскивать уже приготовленные закуски. Карина, сделав скорбное лицо, отправилась помогать сестре. «Не хочу вам мешать», — учтиво сказал Кольцов. «Если не возражаете, пройдусь по территории, поговорю с Павлом Викторовичем. Еще раз прошу простить, но таковы мои инструкции». «Вам незачем извиняться, Михаил Андреевич», — произнесла, закрывая холодильник, Нина Георгиевна. «Все, что здесь находится, — государственная собственность. Вы имеете полное право выполнять здесь свою работу. Но из-за стола вы просто так не уйдете. Уж извините». «Придется вам откушать селедку, Нина Георгиевна», — сдержанно засмеялся Константин. «Считайте это посвящением». «Костик, не говори, что попало», — проворчала Карина. «Кстати, насчет Павла Викторовича». Она отогнула край шторки. «Он во дворе, мнется там, как бедный родственник. Может, позовем его?» От внимания не укрылось, как тень недовольства пробежала по лицу Нины Георгиевны. Она равнодушно пожала плечами. «Мне кажется, Павел Викторович на работе. Дорогой, если хочешь, позови его». «Но что-то подсказывает, что ты не в восторге от этой мысли, дорогая», — подметил Белецкий и как-то ревниво покосился на вазу, в которую его жена поставила белоснежные розы. «Я вас, кстати, узнал, товарищ. Вы были на объекте несколько дней назад, и мне посчастливилось с вами побеседовать. Вы уверены, что все в порядке?» «Признаться, я отчасти обеспокоен. Нет, очень рад видеть за столом гостей из столицы, но...» «Не о чем волноваться, Родион Львович», — Кольцов улыбнулся. «Органы работают и в данный момент выполняют исключительно функции по соблюдению безопасности. Это профилактическая мера. Говоря русским языком, на всякий пожарный». «Чтобы жареный петух потом не клюнул, и мужик заранее перекрестился!» — развеселился Константин и задумчиво уставился на початую бутылку коньяка. «Мы вам верим, товарищ», — сказал Белецкий. «Поешьте, прошу вас. Зачем ходить голодным? Посмотрите, сколько всего наготовила Нина Георгиевна». Селедка в жареном виде, как ни странно, оказалась съедобной. И салаты удались на славу. А также знаменитые рапаны, которые пришлось заказывать непосредственно у тех, кто их ловит. Мужчины выпивали, ели. Разминка, как объяснил Константин, чтоб больше влезла, когда придет основная масса гостей. В духовке аппетитно попыхивала нога курдючного барана. Белецкий рассказывал, как специально ездил за ней на городской рынок. Ворчал Константин, которого Карина послала в их собственный подвал за соленьями. Дескать, кредо у женщин такое, мешать мужьям ничего не делать. Павла Викторовича так и не пригласили. Пели за здоровье и личное счастье именинницы. «Да куда ей столько счастья?» — грубовато шутила Карина. У тебя, Нинок, все есть. Ты решительно и бесповоротно счастлива. Один муж чего стоит? Давайте выпьем за то, чтоб наш объект сдали без шума и пыли». Разговор плавно переключился на работу. Секретные темы в присутствии чужака из комитета, впрочем, не обсуждали. Стали спорить, нужны ли ЭВМ. Родион Львович настаивал, что никакая железка не заменит пытливый ум. А сделать расчеты можно и на калькуляторе. Он не возражает против технического прогресса, но уверен, что все эти ЭВМ, или как их мудренно называют на Западе, компьютеры, так и останутся уделом специализированных учреждений. Карина, видимо, что-то знала, загадочно улыбалась и помалкивала. Михаил от выпивки отказался, поблагодарил за угощение и покинул гостеприимную компанию. Он не мог избавиться от какой-то неловкости, постоянно ловил на себе вкрадчивые взгляды. Тема всеобщей ЭВМизации волновала его в последнюю очередь. Он не замечал ничего подозрительного. Обычные люди со своими тараканами в голове. Белецким ничто не мешало завести домомучительницу, однако Нина сама справлялась по хозяйству, и мнение об этой женщине сложилось лучшим, чем ожидалось. Начинало смеркаться. Михаил курил на крыльце, размышлял, стоит ли дальше злоупотреблять гостеприимством. В кустах возился пожилой мужчина, стриг ветви. Выходит, услугами садовника все же пользовались. Он покосился на майора, но ничего не сказал. В открытую калитку вошел Журавлев, направился к курильщику, но передумал, когда на улице просигналила машина. Двинулся обратно. Через минуту он возник в компании подполковника Бердыша. Последний тащил охапку цветов и одет был явно не празднично. Из дома вышли Нина Георгиевна, Белецкий. Высунулся Константин, смущаясь, попросил сигарету. Карина осталась в доме, гремела посудой. «Прошу прощения, Нина Георгиевна, дела», — рокотал густым басом начальник охраны. «Примите этот скромный букет и самые искренние пожелания по случаю памятного дня. Нужно ехать, возникли срочные дела. Еще раз поздравляю, дайте-ка свою щечку. А вы, Родион Львович, отвернитесь. Что вы так смотрите?» «Ну разве так можно, Даниил Федорович?» — сокрушалась Нина. «Даже чаю не попьете». «Увы, моя дорогая, увы. Петр Ильич с Людмилой Михайловной обещали подъехать. Ждите, скоро будут». Машина уехала. Вышел на улицу, посматривая на часы майор Журавлев. На участок проникли двое. Мужчина с женщиной средних лет. «Порощуки нарисовались, хрен сотрешь», — проворчал курящий рядом Константин. Пояснил в ответ на вопросительный взгляд Михаила. «Соседи с той стороны. Постоянно подлизываются к Белецким. Только я вам ничего не говорил», — спохватился специалист по снабжению. «Да нормальные они. Егор Иванович руководит технологами, Тамара Павловна — ведущий инженер по горному делу. Сами то ли из Чернигова, то ли из Житомира. Вечно путаю». Гостей встречали на крыльце. Нина Георгиевна обнималась с Тамарой Павловной, выслушивала пожелания. Глава семейства озадаченно поглядывал на незнакомого человека в штатском. У того на лбу было написано, где он работает. Кольцова представили как специалиста по безопасности. Рукопожатие у мужчины было твердым. Глаза смотрели внимательно. Вспомнился мужик в тельняшке и резиновых сапогах, блуждающий со шлангом по участку. Контраст между двумя картинками был налицо. Его супруга была невысокой, скромной, какой-то малозаметной. Волосы предпочитала убирать под заколку, отчего лицо делалось предельно невыразительным. С легким пренебрежением посматривала на дальнюю соседку Карина Солнцева. Но когда их взгляды пересеклись, Карина расплылась в ослепительной улыбке. Новые посетители были хорошо воспитаны, вели себя сдержанно. У них была мягкая южная речь с забавным «шо» и фрикативным «г». «Проходим, товарищи, в дом, не стесняемся, ничего не боимся», — добродушно ворковал Белецкий. «Народ уже не голодный, потому вас никто не укусит. Михаил Андреевич, вы с нами?» «Пройдусь, с вашего позволения, Родион Львович. Здесь же есть проход на задний двор?» «Разумеется, только к обрыву не подходите», — предупредил Белецкий. «Все никак не соберусь ограждение врыть. А если честно, то не хочу. Там такая красота, особенно по вечерам». Люди исчезли в доме. Теплый вечер был в разгаре, благоухала крымская флора. В доме становилось веселее, завели Джо Дассена. Подошел майор Журавлев, попросил спички, прикурил, вернул коробок. Можно было не спрашивать, почему у него не сложились отношения с Ниной. Кажется, Кольцов догадывался. Где еще кипеть амурным страстям, как не в закрытом обществе? Все в порядке, Павел Викторович? Как всегда. В этом болоте, Михаил Андреевич, ничего не меняется. Быстрее бы все закончилось, сдать жилище, уехать в родной Таганрог. Забыл, что вы не местный. Да боже упаси! Сотрудников для работы на объекте собирали по всей стране. Я работал в 9-м отделе, был на хорошем счету. Особенно им понравилось, что я не женат. Вернее, уже не женат. Журавлев не стал развивать тему, а Михаил не спрашивал. Советские люди не только строили коммунизм и брали повышенные обязательства, но и жили сложной личной жизнью. Вести задушевные беседы Журавлев не собирался. Сказал, что посидит в машине и растаял в густеющем полумраке. Михаил обогнул дом и по гаревой дорожке вышел на задворки. Здесь было уютно, чисто, а главное — полная приватность. От одних соседей закрывала живая изгородь, от других — окрашенная деревянная. Хоть голышом бегай. К тому же имелся самый настоящий бассейн, пусть и небольшой. За пару грибков можно доплыть от стенки до стенки, зато свой. Переливались в мутном свете выложенные кафельной плиткой стены. Отблески заходящего солнца плясали в воде. На кафельной отмостке стоял шезлонг. На спинке висел сложный халат. Рядом книга в раскрытом виде, солнцезащитные очки. Поколебавшись, Михаил склонился над обложкой. Книжка, зачитанная до дыр, видимо, интересная. «Блохинцев, Д.И. Принципиальные вопросы квантовой механики». Издательство «Наука», 1966 год. Он двинулся дальше, мимо беседки, мимо розовых цветущих кустарников. Участок подступал к обрыву. В принципе, ничего страшного, если в доме нет животных или маленьких детей. Незачем искушать судьбу и лезть куда не надо, особенно в подпитии. Опасный участок огораживал сбитый вручную барьер из досок с табличкой, видимо, оторванный от ближайшего трансформатора. Какое ни есть, а предупреждение. Какой же дурак не зайдет за ограничительную линию? Майор госбезопасности исключением не являлся. Он обогнул скалящийся черепок, осторожно приблизился к обрыву, вытянул шею. Закружилась голова, но он продолжал стоять. Высота и зрелище завораживали. Берег резко обрывался вниз, далеко под ногами плескалось море, волны облизывали голый камень, глухо рокотал прибой. Шторма сегодня не было, обычное вечернее волнение. Пройти под утесом было невозможно, берег обрывался прямо в море. А вот справа он различил полоску суши, булыжники, вросшие в песок. Там было что-то вроде пляжа, к которому, очевидно, имелся спуск. «Там тропа», — прозвучал за спиной женский голос. Дернулась нога от неожиданности и чуть не съехала в обрыв. Он резко перенес центр тяжести, так ведь и свалиться недолго. «Ой, не падайте!» Женщина схватила его за рукав, потянула к себе. «Не бойтесь, Карина, не упаду», — проворчал он. «Но в следующий раз постарайтесь так не делать». «Постараюсь, простите», — Карина нервно засмеялась. «Я думала, вы твердо стоите на земле». Она подошла неслышно, звук шагов скрадывали порывы ветра. Больше никого. Другие гости оставались в доме. Спала вечерняя жара, погода была идеальной, бодрил ветерок. «Хотите поговорить?» — спросил Кольцов. «С чего бы это?» — пожала плечами женщина, вдруг утратившая всю свою экстравагантность, очевидно, предназначенную для публики. «Я даже не знала, что вы здесь, просто вышла подышать. С нашего участка вид на море совсем другой. Не так круто, кусты с деревьями лезут со склона, заслоняют обзор. Люблю на этот утес приходить, все любят. Закурить дадите?» Михаил охотно расстался с сигаретой, чиркнул спичкой. Карина потянулась к его сложным ладоням, озарились ярко накрашенные губы, морщинки в уголках глаз. «Вы что-то говорили, когда подошли?» «Ах, да!» — вспомнила Карина, выдыхая дым. «Тропа, говорю, там!» — она кивнула вправо. «Между Белецкими и Порощуками. Машина не проедет, только пешим ходом. Сначала тропа, потом лесенка с перилами. Без перил спускаться страшновато. Пляжик небольшой, уходит туда, вправо. Местные любят отдыхать там после работы. Можно искупаться, на море посмотреть, посидеть, если погода не позволяет купаться. Мы тоже с Костиком любим туда ходить. Вот только времени решительно не хватает. Тамошней тропой можно только в светлое время пользоваться, а в темноте рискованно, не видно ни хрена. Слушайте, давайте отойдем подальше. Тут обрыв опасный. Дело даже не в том, что можно оступиться, а почва может просесть. Опомниться не успеете, как вниз поедете. Устала говорить Родиону, вройте что-нибудь основательное, отгородитесь. Нахрена вам этот риск инфаркта? Предложение было здравое. Кольцов отошел от обрыва. Вид на море был чертовски хорош, уходить не хотелось. По траверсу прошло небольшое судно с обтекаемыми обводами, катер береговой охраны. Данный участок побережья считался зоной особого внимания. Карина стояла рядом, он чувствовал ее любопытный взгляд. «Согласитесь, хорошо здесь», — вкрадчиво сказала она. «Весь нос забит йодом, просто слишком хорошо». «Слишком хорошо — это тоже не очень хорошо», — подумал Кольцов. «Скажите, Карина, прохладные отношения Павла Викторовича Журавлева и Нины Георгиевны вы тоже заметили?» — хмыкнула Карина. «Хотя у вас профессия такая, Михаил, все замечать. Вы же никому не расскажете». «Павел Викторович хороший человек, да и Нинка баба хорошая. Но тут коса нашла на камень. В общем, Журавлев в прошлом году пытался приударить за моей сестрицей. В принципе, верно рассудил. Молодая баба томится в золотой клетке, муж постоянно на работе, а если и дома, то ему не до жены. Только не учел, что Нинка любит своего трудоголика. Что так смотрите? Еще как любит». «Точно говорю. Меня не обмануть. Все готово терпеть, лишь бы он рядом был. Думаете, есть для нее какая-то корысть в этом замужестве?» «Да никакой. Родион, если и известен, то в узких кругах. В свет с таким не выйдешь, большим деньгам не порадуешься. Первый муж у Нинки, между прочим, дипломатом был. Сейчас за границей трудится. А бросила его, потому как не любила. И Павел Викторович, соответственно, получил отлуп». Видать, не понял, совершил вторую попытку, после чего их отношения и разладились. Нинок его на дух не переваривает, хотя при посторонних старается этого не показывать. Но не всегда удается, вы же заметили? И Белецкий видит, что не по душе его любимый Павел Викторович. Но главная причина этой нелюбви в голову не приходит. Занят больно Родион, другое в голове. Да и... Карина помялась. Он наивный человек. Во всем, что не касается работы, своей супруге безоглядно верит и, кстати, правильно делает. Еще кто-нибудь об этом знает? Ну, вы теперь знаете. Карина сухо рассмеялась. Нинка только мне рассказала. Она ж не дура по белу свету такое трепать. Кто-то, может, и догадывается, да и что с того? Адюльтера не было. Чиста моя сестрица, товарищ прокурор. В смехе соседки заиграли вульгарные нотки. «А у вас тут весело!» — ревниво прозвучал за спиной голос. К ним в развалку подошел взлохмаченный Константин. Он уже изрядно выпил, но пока сохранял здравость мысли. «Ищу тебя, дорогая, ищу! А ты вот где!» «Надо же, какая прелесть!» — заулыбалась Карина, хотя по ее лицу и пробежала тень досады. «Хоть кто-то меня ищет!» И повисла на руке своего суженого, отчего тот едва не упал. «Эй, родной, а ну стой прямо, не шатайся!» «Да все в порядке, Костик. Немного пообщались с товарищем из органов. Сдала ему пару секретов, ничего страшного». Такое ощущение, что перед мужем она старалась показаться пьяной. Константин помалкивал, только бросил на Михаила настороженный взгляд. Пошатываясь, супруги побрели к дому. Сгущались сумерки, воздух приобретал темно-фиолетовый окрас. Михаил постоял еще пару минут и тоже двинулся обратно. Праздник в доме продолжался. Сигналила машина за оградой. Пожилой садовник открыл ворота, и на щебеночную стоянку въехала «Волга». Водитель остался в машине, распахнулись задние двери. С одной стороны спешился лично Петр Ильич Голованов с букетом красных и белых гладиолусов. С другой — Людмила Михайловна Юдина с усталой и немного ироничной улыбкой на устах. Петр Ильич, чеканя шаг и дежурно улыбаясь, отправился к встречающей его имениннице. Та тоже дежурно охала и закатывала глаза, получая букет и пожелание жить в мире и счастье до 100 лет. «Это еще не все, моя дорогая», — проурчал Петр Ильич и отправился обратно к машине. Открыл багажник. Его место подле именинницы заняла Людмила Михайловна. Ее поздравление было менее пафосным, но более искренним. Гости, столпившиеся на крыльце, захлопали в ладоши. Нина Георгиевна получила конвертик и некие слова «на ушко», которые ее весьма развеселили. Но Кольцов наблюдал за Головановым. Петр Ильич извлек из багажника гигантскую, а главное, ненужную, вазу, отправился в путь с ней в обнимку, Только Кольцов видел, как он мазнул взглядом по стоящей неподалеку Карине, и та отозвалась примерно тем же взглядом. Это было мимолетно. Но до чего, черт возьми, выразительно? Кольцов изумился, хотя и не подал вида. Вот это да. Начальница отдела множительной техники и руководитель строительства. Почему, собственно, и нет? Могут видеться на работе каждый день, договариваться о местах встречи. И законом супружеские измены пока не запрещаются. Этого никто не заметил. Карину прикрыл ее же затылок. Петра Ильича — ваза. Какие права шалуны на объекте всесоюзного значения? Нина Георгиевна ахнула, в страхе попятилась. Пришел на выручку супруг, перехватил бестолковый подарок. Свадебного генерала, наконец, дождались. Измученный трудами, Петр Ильич поднялся на крыльцо. За ним гуськом потянулись остальные приглашенные, в том числе соседи-поросюки. И сколько еще открытий чудных предстояло познать. Интрижка Карины и Голованова, а Кольцов не мог ошибиться, явно затмевала бледные попытки Журавлева закадрить Нину. Только какое отношение эти интрижки имели к поиску шпиона? Он мог отправиться ложным путем, и мысли об этом начинали беспокоить. С улицы доносился раздраженный голос Журавлева. Павел Викторович что-то внушал своим топтунам. Стемнело, звезды высыпали на черное небо, в доме убавили музыку, мешало разговору. Граждане неплохо проводили время, звенели бокалы. «А давайте выпьем за Родиона Львовича!» — гремел голос Петра Ильича. «За самую светлую голову нашего времени! За то, что у него такая жена, наша всеми любимая Нина Георгиевна!» Михаил покурил в районе бассейна, вошел в дом. В столовой разговаривали люди, из-под двери распространялся думанящий мясной запах. Дело дошло до бараньей ноги. Петр Ильич продолжал расточать лестные слова о главном инженере. Белецкий вяло отбивался. День рождения вообще-то не у него. Непринужденно смеялась Нина Георгиевна. «Эй, а где мой суженый ряженый?» — доносился голос Карины. «Уснул, поди, в туалете». «И Людмила Михайловна куда-то запропастилась», — удивлялся Петр Ильич. «Снова курит, чтоб никто не заметил». Кольцов кашлянул, входя в гостиную. Вроде кто-то пискнул, что-то прошуршало. Мимо него, пробормотав «извините» и поправляя спадающие с носа очки, прошествовала Людмила Михайловна. Быстро направилась куда-то в сторону. Михаил помедлил, но все же вошел в гостиную, проведя рукой по выключателю. Загорелся свет. У книжного шкафа с раскрытой книжкой, явно схватил первую попавшуюся, стоял Константин и пристально вглядывался в текст. «Потрясающе!» — подумал Кольцов. «Изменяет своей жене и при этом ревнует ее к каждому столбу. Ослабела в советском обществе когда-то хваленная мораль». «Забыли здесь что-то, Константин?» — спросил Кольцов. «Да вот, зашел. Книжку решил полистать», — промямлил, пряча глаза, снабженец. Повернулся боком, чтоб не бросалась в глаза расстегнутая рубашка. «В темноте?» — уточнил Михаил. «Почему в темноте? Вот же свет горит». «А Людмила Михайловна?» «Какая Людмила Михайловна?» «Действительно, свет горит. И какая Людмила Михайловна?» Константин имел растерянный вид. Сунул книгу, где взял, и, опустив голову, вышел из гостиной. «Рисковые, однако, люди. Вот так, не смущаясь сидящей за стенкой супруги. А та сама ничуть не лучше, но все же на шею Петру Ильичу не бросается». «В самом деле, при чем здесь выпитый коньяк? И Людмила Михайловна Юдина, оказывается, живой человек. Может, еще она что-то способна? Открытий чудных стало больше, но истина отступала все дальше. Звуки празднества в столовой начинали раздражать. Он вышел в коридор, направился к выходу. На улице никого не было, только над оградой на обратной стороне участка мерцал силуэт сотрудника 9-го отдела. В желудке засосало, уж больно аппетитные запахи сочились из-под двери. Он вышел из калитки, пересек дорогу и забрался в УАЗ. Курить надоело, но все же закурил, расслабился. Подошел Журавлев, заявил, что надоело заниматься ерундой, он лучше пойдет спать. Довозить его не надо, здесь 5 минут ходьбы. У дома четверо лбов, уж как-нибудь справится с поставленной задачей. «Будешь до конца присутствовать, Михаил Андреевич?» «Не уверен, но пока посижу». «А ты впрямь, Павел Викторович, бросай это грязное дело и ступай спать. На днях свидимся». Глухо бормоча, Журавлев зашагал к себе домой. Может, он безнадежно влюблен в Нину Георгиевну? Мелькнула странная мысль. Вряд ли. Мужчина видный, а Нина Георгиевна не последняя привлекательная женщина в Крыму. Почему он вообще прицепился к этому дому? Что имелось, кроме интуиции? Белецкий на шпиона не похож. Впрочем, многие шпионы не похожи на шпионов. Остальные тем более, начиная с его очаровательной жены, пусть и зависимой от мужа, но все же стремящейся к чему-то большему. Семейка Солнцевых весьма любопытная. Тайная жизнь идет полным ходом. Юдина, Константин заняты в сфере снабжения, обеспечения. Неудивительно, что где-то дорожки пересеклись. Ограничились амурной связью или имеется еще что-то, зарытое глубже их постыдных отношений? Карина Солнцева и Петр Ильич — вообще высший пилотаж, при том, что бонусы от этой связи имеет только Солнцева, а Голованов — полный пакет неприятностей. Карина не звезда мирового подиума, есть в ней шарм, но не более. И все же Голованов на связь пошел. Портбилет недорог. Не та фигура, когда с головой в омут. Или, будучи добропорядочным, майор что-то пропустил в этой жизни? Стоит ли рыться в чужом грязном белье? Музыку в доме выключили, гости потянулись на выход. Посидели хорошо, им можно, завтра воскресенье. Выскользнули двое, пробежали вдоль ограды, мимо переулка, спускающегося к морю, растворились на своем участке. Это были некие парусюки, пока еще темные лошадки, которые держатся в тени, но обладают, безусловно, важной информацией по объекту. В доме Парусюков включился свет, раздвинулись шторы. Из калитки Белецких вышли еще двое, отправились в обратную сторону. И у этих дорога оказалась недолгой. В доме Солнцевых также загорелся свет. Заработал автомобильный мотор, зажглись фары. На крыльце стояли люди, шумно разговаривали, но слова тонули в гуле двигателя. Открылись створки, выехала «Волга», неспешно подалась вглубь поселка. Петр Ильич любезно согласился подвезти Людмилу Михайловну. Садовник закрыл ворота. Кто такой, кстати? Несколько минут спустя пожилой мужчина покинул участок, прихрамывая, побрел по улице. Видимо, житель охранного, тамошний пенсионер, которому дали возможность заработать. Подобное не возбранялось, но даже обслугу тщательно проверяли. На кухне у Белецких продолжал гореть свет. Супруги дружно убирали со стола и мыли посуду. Брякали тарелки. Чувство тревоги не проходило. Ощущение, что что-то назревает, делалось отчетливее. Вряд ли что-то произойдет сегодня. Дом под охраной. Но, может быть, завтра, послезавтра, через неделю.